Глава 1. Кто в перелеске живет? Самой тревожной частью дня для Гарри был период возвращения из школы, потому что именно по пути до Тисовой улицы его обычно перехватывал кузен со своими дружками. Перехватывал не каждый день, но, поскольку заранее о начале охоты не объявлялось, и планы отлова Поттера в газетах не публиковались, то держаться начеку приходилось всегда. Менять маршрут, пересиживать в местах, откуда просматриваются подходы и при этом остаются пути для бегства. То есть, попадать под раздачу приходилось редко, отчего Дадли только распалялся, а его приятели входили в азарт и даже меняли приемы, чередуя засады и загонные мероприятия. Сегодня они превзошли самих себя. Пирса в конце улицы Глицинии удалось заметить только после того, как, обойдя два лишних квартала, Гарри миновал мусорные баки, прятаться за ними было уже поздно, а дорогу назад преградил кузен. Сумели таки сложить свои извилины в один работающий мозг. Досадливо подумал мальчишка, беря разбег. Из переулка, ведущего к детской площадке, выбежала основная группа, еще два охотника, и прижала жертву к непроходимому из-за высокой травы, густого кустарника и чахлых деревьев переулку, ведущему за окраину городка. Деваться было некуда, пришлось продираться сквозь густые заросли, прокладывая, таким образом, дорогу преследователям, расстояние до которых стремительно сокращалось. Под ногами хрустел мусор, упрямая ветка не пускала вперед, а ногу опутало что-то цепкое и упорное. Буквально затылком чувствуя дыхание запыхавшегося Дадли, Гарри рыбкой поднырнул под довольно крепкий сук, на который и налетел преследователь. Судя по звуку, толстяк, нагнувшийся, чтобы схватить добычу, встретил распрямившуюся деревяшку лбом. Последовавший за этим вопль вызвал понимание, кузену очень больно, и ничто другое его в данный момент не волнует. Перевернувшись на спину, удалось освободить ногу от обвившего ее ползучего растения, а распрямив ее, угадать подошвой кроссовка расположение лица Пирса, подоспевшего и наклонившегося под ту же ветку. Второй вопль прозвучал усладой для ушей, но расслабляться было некогда. Требовалось срочно наращивать дистанцию от преследователей, замешкавшихся из-за того, что два травмированных тела временно перекрыли проход. Снова крутнувшись, Гарри ужом прополз под ветвями развесистых кустов. Все-таки есть иногда польза общуплого телосложения, и, раздвигая руками высокую траву, продолжил движение между двух высоких дощатых изгородей. Погоня явно замешкалась, заборы с обеих сторон закончились, а трава и кусты нет. Зато деревья вокруг стали выше, настоящий лес, хотя и загаженный мусором. Да здесь очень даже можно отлично спрятаться, профессионально оценил спасительные заросли Поттер. А вот убегать уже не очень, особенно от бульдогов Мардж. Ласковое майское тепло не торопит поскорее убраться под крышу в общество вечно недовольной тети Петуньи. Было бы чем перекусить. Хотя, по-любому придется ждать ужина, он не додличек, который по первому требованию получает хоть булку, хоть сэндвич, хоть кусок торта, не говоря о печенье, которого жрет сколько пожелает, чтоб у него все зубы от сладкого повыпадали. Так что проснувшийся аппетит придется образумить, потому что он неправильный, то есть пришел не вовремя из-за внеплановой пробежки, а не потому, что наступило время приема пищи. Осматривая лесок, Гарри нашел несколько уютных полянок, на которых, если бы не бумажные пакеты и пластиковые флаконы, было бы просто замечательно. Впрочем, убрать мусор ему не трудно. Вопрос в том, куда его девать. И еще интересно, откуда он тут взялся. Огибая места с плотными зарослями, мальчуган некоторое время бродил бесцельно, чутко прислушиваясь, не приближается ли погоня, или подкрадывается. В таких зарослях бесшумно подойти не получится, особенно у дражайшего кузена, которому скоро можно будет перекатываться вместо ходьбы, но мало ли, зорко осматриваясь и не выходя на места, откуда его можно было бы приметить издалека, Поттер и сам не заметил, как заплутал. Построек не видно, а деревья очень похожи друг на друга. На одно из них он и вскарабкался, чтобы осмотреться. Вот теперь все понятно, отлично видно на все четыре стороны. Позади Литл Уингинг с хорошо знакомым бруском школы, впереди здание другого городка, застроенного домиками, не похожими друг на друга, но небольшими, явно на одну семью. Растущие там деревья буквально сливаются с лесочком, посреди которого он сейчас оказался. Вероятно, Уингинг, приходилось слышать такое название в том смысле, что это по соседству. Справа видно шоссе, по которому то и дело проезжают автомобили и автобусы, а слева – железная дорога. У нее отчетливая насыпь с характерного вида столбами, и в любую сторону от его местоположения довольно далеко, то есть видно не как на ладони. Вернувшись на землю, Гарри направился в сторону дома. Он и без того сильно задержался против обычного, как бы от тетки не влетело. В ближайший выходной Гарри встал ни свет ни заря, взял на кухне коробку спичек и добыл из холодильника пару сосисок. В чулане для садового инвентаря выбрал самые маленькие грабли и старую садовую ножовку. У него созрел план по устройству для себя местечка, где можно спрятаться и пересидеть. За прошедшие дни он нанес в обнаруженный перелесок несколько коротких, но очень плодотворных визитов. Туда, как выяснилось, можно попасть или через памятный ему заросший и захламленный переулок, или от автобусной остановки с одной стороны, или с другой, от железнодорожной станции. Тут начинались тропинки, по которым любители пикников доставляли на природу мусор. Для Гарри это были отличные пути бегства от компании кузена, очень длинные, но гарантирующие отсутствие возможности перехвата, ведь с любой из троп можно где угодно свернуть, чтобы пропасть среди зарослей. Это стало особенно важно после шва на лбу Дадли и сломанного носа Пирса, ведь теперь охота на Гарри из спортивного мероприятия превратилась в акцию отмщения, то есть, приобрела принципиальный характер, хотя, может, оно и к лучшему. Жаловаться не будут, потому что это станет признанием поражения. Ну, конечно, мстить начнут не прямо сейчас, пока с пострадавших не сняли повязки, новых охот можно не опасаться. Однако и ждать открытия нового сезона игр «Поймай Гарри» тоже долго не придется. А пока будущая дичь должна приготовить себе место для того, чтобы было куда сбежать и отсидеться. Желательно поуютнее. Старый прохудившийся бак нашелся на окраине леса неподалеку от задней изгороди последнего дома по улице Глициний. Его Поттер без особого труда установил посреди полянки неподалеку от места, где пересекаются тропы. Развел огонь и принялся сгребать мусор и сжигать его. Грабли – инструмент привычный, а дождей в последнее время не было, поэтому и дыма получалось мало. Трогать прошлогодние листья или подгнившие ветки даже в мыслях не было, а бумага, картон или пластик сгорали с огоньком. Еще до полудня на десятки ярдов вокруг не осталось ничего, привнесенного в природу представителями современной цивилизации. И Гарри перенес свой бак на новое место, а потом еще раз. Адептом культа безупречности, как тетка, Гарри не был, но хлам и грязь не любил. Глаз радовался наведенному порядку и возникшей вокруг чистоте. А что, дело привычное. Он не раз занимался этим около дома Дурслей. Правда, там мусор приходилось оттаскивать в баке, но разница невелика. Зато сейчас получились три очень милых лужайки, окруженных роскошной весенней зеленью. «Да ты просто волшебник!» – прозвучал женский голос из-за спины. «Кто тут?» – испуганно обернулся мальчуган, поудобнее перехватывая рукоятку граблей. «Живу я здесь!» – теперь в голосе прозвучали насмешливые нотки. «Это явно была девушка, причем веселая. Не старайся меня увидеть, ничего из этого не выйдет, пока я сама не покажусь». «Так покажись», — нервно сглотнул мальчик. Не ждал он от взрослых ничего хорошего, а от невидимых взрослых, которые любят подкрадываться со спины, тем более. «Рано тебе на меня смотреть, мал еще», — отбрила собеседница. «Но ты сделал так, что стало легче дышать. За это я тебе очень благодарна. Приходи сюда почаще». Гарри продолжал озираться, реальный голос звучал совсем близко, но того, кто с ним разговаривает, не видно. «Опасаюсь я», — сказал он неуверенно. «Странно как-то общаться с пустым местом. То есть, ты ничего не знаешь о нимфах?» В вопросе собеседницы прозвучало недоумение. «В школе про это ничего не было», — пожал плечами мальчик. «Я — дриада, покровительница деревьев, а заодно кустов и травы, потому что все в мире взаимосвязано. Еще присматриваю за насекомыми и мышами, живущими в норах между корней, за птицами, гнездящимися среди ветвей. Все они очень страдают от тех предметов, которые приносят сюда маглы». «Маглы? Кто это?» «Люди, не наделенные волшебством, не такие, как ты», — голос погрустнел. «Увы, они не могут воспринять истинную красоту и скрытую силу природы». «Я совсем запутался», — признался Гарри. «Ты называешь этим странным словом тех, кто мусорит?» «Нет, маглы — это те, кто не может колдовать, и не все они мусорят. Большинство уносит все, что принесли». «Ну да, безобразничают только разгильдяи», — согласился Гарри. «А где ты живешь?» «Там или там», — показал он в две противоположные стороны, где, Как он уже знал, вдалеке за деревьями находились дома. Здесь живу. Мое жилище, дерево, привязано к нему, я и от него зависима. То есть, ты здесь одна, и тебе ни с кем поговорить? Да, волшебники в эти места не приходят. Это намек такой, что я волшебник. Чуть нахмурился мальчик. То есть не магдл, а, значит, ненормальный, как и называют меня дядя с тетей. Магия, не ненормальность, а очень ценный редкий дар, передающийся от родителей детям. Она чувствуется в тебе. Да и сам ты мог замечать, как исполняются самые сильные твои желания. В голосе дриады слышалось наставление. Ну, не знаю, смутился мальчуган. Когда злюсь, то часто ломается что-нибудь поблизости. А не злиться у меня не получается, потому что родственники словно нарочно делают так, чтобы мне было обидно. Наверное, они догадались про волшебство, потому что за все поломанное ругают меня, даже если это сделал кузен. И тебе ни с кем об этом поговорить. Показалось, будто дриада кивнула своим мыслям. Заходи сюда почаще, и не забудь принести грабли и бак для сжигания мусора, ухмыльнулся Поттер. Да, в ответе незнакомки не было ни капли смущения, сегодня ветер относил дым в сторону станции, поэтому оттуда сюда никто не пришел и не принес ничего из того, что мог бы здесь оставить. Ты честная, кивнул Гарри, даже не пытаешься меня обмануть. Подскажи, куда спрятать бак, мне некуда его нести. В этот момент ветви ближних кустов слегка разошлись, открывая подходящее место для мусоросжигательного оборудования. То есть, ты утверждаешь, что я особенный, как бы сам себе, но вслух проговорил мальчик. То есть подлизываешься, чтобы я приходил сюда и убирал тут мусор за одну только похвалу. Это меня бы устроило, согласился все тот же голос. Я могу дать тебе за это только то, что можно найти тут, в перелеске. Цветы, например. Позднее немного дикого меда, орехов или ягод, когда они созреют. А кушать хочется сейчас, продолжил Гарри, потому что прихваченные с собой сосиски он давно съел. Ладно, дриада, я еще побываю здесь, но не могу твердо сказать, когда. Мне может крепко влететь за то, что почти весь день не показывался тете на глаза. Если в наказание за это меня запрут, то долго не появлюсь. Ну а снова пожечь мусор я не против. Думаю, я знаю, как тебе помочь, протянул голос. Когда вернешься к тем, кто хочет тебя наказать, от всей души пожелай, чтобы на тебя не обращали внимания, напутствовала его так и оставшаяся невидимой девушка. И ни на что от этого желания не отвлекайся. Глава 2. Первые опыты. Вернувшись на Тисовую, Гарри не пошел сразу в дом, а принялся все теми же граблями вычесывать старую листву из промежутков между розовых кустов. Ее там сохранилось очень мало, потому что он это уже делал, но без души, лишь бы поскорее избавиться от повинности, за что в свое время огреб полновесный заряд тетушкиного неудовольствия. «Хватит ковыряться», — одернула его Петунья, увидев племянника через кухонное окно. «Быстро мыть руки и за стол, не хватало еще ждать тебя к ужину». Дадли с перевязанной головой и дядя Вернон с газетой как раз устраивались на своих местах, когда на кухню вошел Гарри, изо всех сил желая остаться незамеченным. На него никто и не взглянул, а еды он получил, как обычно, не до отвала, как мужчины Дурсли, но заморить червячка хватило. За уборку и мытье посуды Поттер принялся по привычке, так бывало всегда, если он дома. И снова никто ничего об этом не сказал, все просто разошлись, просто рассосались по своим комнатам, не пытаясь загрузить парня работой или запланировать ее на завтра. И даже двоюродный братец, чтоб его в дверях заклинило на входе в туалет, не пытался, пока Радаки не видит, покорчить рожи или еще чего. Так что незамеченной осталась и ревизия холодильника, где нашлось все нужное для яичницы и бутерброда с сыром. Покушаться на бекон было опасно, его оставалось только на завтрак. Зато, о, счастье, от торта удалось отрезать ровный тонкий ломтик во всю немаленькую длину ранее сделанного разреза, которым его располовинили, чтобы у Дадли оказался достойный десерт. Второй ужин пошел как по маслу. Как же это прекрасно, когда про тебя все забыли. Спать Гарри завалился сразу, он здорово сегодня намахался, да и желудок надавил на глаза. Утро снова началось рано, мальчуган проснулся от того, что хотелось есть. Разлакомившийся организм, почуяв возможность дотянуться до еды, требовал от хозяина налопаться впрок, пока лавочку не закрыли. Прокрался к холодильнику и оценил свои перспективы. Если ровненько отрезать от куска ветчины, скорее всего, это останется незамеченным. Хлеба тоже можно взять, а остальное он трогать не будет, Вдруг хватится. Хотелось сыра, но от него он вчера уже отпластал, так что, не в этот раз. Добычу съел, уже шагая в сторону перелеска с граблями на плече. А там опять принялся за вчерашнее. Дело сразу пошло легче, потому что трава расступалась, кусты раздвигались, а ветки отстранялись, чтобы не мешать. Дриада явно подыгрывала, радуясь ему. Пламя в баке горело устойчиво, а на солнышко наползло облачко, так что было уютно, но не жарко. «Слушай», наконец не выдержал он, обращаясь абсолютно в никуда, «расскажи мне про волшебников и волшебство. Я мало знаю об этом. Мне известно только, что колдовать нужно учиться специально и что детей обучают, начиная с определенного возраста. А вот про растения могу поведать многое. Я ведь лесное существо», — откликнулся вчерашний голос. «Во мне много магии, я живу ею, но не знаю, кто из нас кем управляет. Скорее я, одно из ее проявлений в этом мире, то есть не волшебница. Вчера ты мне очень сильно помогла, объяснив про желание и про необходимость сосредоточиться на нем. Родственники весь вечер не обращали на меня внимания. А как найти волшебников?» Упрямая натура мальчишки не желала сдаваться. «Где находится школа, в которой обучают колдовству?» «Не знаю», — вздохнула Дриада. «Ни в лесу и ни на деревьях, это точно». Гарри тоже вздохнул и продолжил работать. Ему нравился результат. И то, что никто его не одергивает, не ворчит и не пытается подстроить какую-нибудь гадость. А болтать о чем попало он как-то не привык. С ним обычно мало кто разговаривал, если не считать упреков тети или дядюшкиных окриков. Впрочем, Вернан мог и за трещиной приласкать, если был не в духе. Вчерашний разговор с лесной нимфой стал для мальчугана просто эпохальным событием. К тому же, он многое объяснял и заставлял взглянуть на себя и окружающих совсем иначе, чем раньше. Уже в понедельник по дороге из школы стало понятно, что тяжесть телесных повреждений, доставшихся кузену и его дружку, Гарри переоценил. Его неожиданно зажали в одном из мусорных тупичков. Спрятаться за железными контейнерами можно только от тех, кто не знает, что ты тут. А вся команда охотников отлично видела, как он сюда забежал. Через забор, не вариант, высоковато для него. Тут не всякий взрослый перелезет, а уж девятилетний мальчишка и подавно. Оставалось забиться в щель между баками и забором, что давало отсрочку буквально в полминуты, а потом его будут бить, долго и больно, скорее всего, даже ногами. Сжавшемуся в комок Поттеру безумно захотелось стать незаметным и маленьким настолько, чтобы проскользнуть в щель под забором, и стенки мусорных контейнеров вдруг резко взметнулись ввысь вместе с досками изгороди, под которые мальчик и ринулся на четвереньках. Куда он девался? Послышался слегка гнусавый голос Пирса. «Посмотрите за баками», — крикнул Дадли, — «и нужно проверить внутри». Вдруг он туда залез. Какое-то время громыхали сначала откидываемые крышки, а потом и сами контейнеры, которые разгоряченные погоней охотники на Гарри стали опрокидывать, проверяя, не закопался ли он под объедки и остатки использованной упаковки. Судя по звукам, проверяли взятыми откуда-то палками. Сам же виновник этого террорама, радуясь своевременному драпу подальше от палок, продолжал стремительное продвижение на четвереньках вглубь чужого участка, пока не уперся в ноги, обутые в детские сандалики. «Ой, киса!» Вслед за этими словами Поттера подхватили подмышки, взметнули вверх и притиснули к мягкому и теплому. «Бетси, брось чужую кошку, она заразная!» — прозвучал голос взрослой женщины. «Она мягкая и не царапается», — возразила обладательница цепких ручек, на вид явно детских, но что-то очень уж больших. «И вообще это котенок», — сообщил уже мужской голос. «Нужно налить ему молока, а потом отнести к ветеринару». «А что там за грохот?» — вдруг спохватился он. Пока родители отвлеклись на безобразие, происходящее с мусорными баками, крошка Бетси затащила Поттера в дом и стала укладывать его в кукольную кроватку. Гарри уже успел рассмотреть, что руки у него покрылись короткой плотной шерстью черного окраса, а пальцы превратились в черные подушечки. Вместо ногтей – когти, тоже черного цвета. И вообще все вокруг стало другим – запахи, цвета, звуки, от которых он натурально растерялся. Поэтому, не пытаясь вырваться, послушно положил голову на подушечку и позволил накинуть сверху кружевное покрывальце. Нужно было прийти в себя. Мирно лежа посреди кукольного уголка, Гарри осмотрелся. Тут имелся столик со стульями, шкафчик, буфетик с крошечной пластмассовой посудой, трюмо с банкеткой, сидя на которой куклы могут заняться наведением красоты. Подобных игрушек у мальчугана никогда не было, да и для Дадли ничего подобного не покупали, он ведь не девочка. А тут у Бетси целый мир, созданный ее собственной фантазией, и компания кукол, у каждой из которых свое имя, и привычки, и убеждения. Это неизбежно следовало из диалога, который вела со своими одушевленными ее воображением гостями хозяйка этого маленького мира. Перебирая задними лапами, Поттер спихнул покрывальца и подошел к трюмо. Тут было зеркало. Последние подозрения на странный сон разлетелись вдребезги. Да, он стал котом, причем очень черным. Нос, усы и даже внутренняя сторона ушных раковин, все было одного и того же цвета, как и остальное тело. Серые глаза, белые зубы и розовый язычок, вот и все, до чего не добралась чернота. А еще и внутри рта все выглядело обычно, как у кошек миссис Фиг, когда те зевали. «Ты тоже мне нравишься», — согласилась Бетси, глядя на маневры своего нового питомца перед маленьким зеркалом. «И еще тебе нужно дать молока. Вообще-то мама не любит, когда я залезаю в холодильник, но папа велел, значит я могу и не послушаться маму, потому что они с папой куда-то ушли и ничего мне не сказали». Гарри потерся мордой о ногу девочки. Похоже, рефлексы новообретенного тела подсказывают ему правильные действия. Пока послушно-непослушная дочь отсутствующих хозяев наливала на блюдце молоко и слегка заливала им стол, Поттер сделал свой выбор в пользу основного блюда, сиганул на полку, свалил на пол упаковку куриных крылышек и, усевшись рядом, пронзительно мяукнул. «Они же сырые!» — воскликнула девочка. «Мама говорила, что приготовит их на ужин». Гарри снова потерся о ноги девочки. Та присела и погладила его, а потом взялась за ножницы, чтобы разрезать упаковку. У малышки это получилось далеко не сразу. Слабые маленькие пальчики плохо справлялись с инструментом, сделанным для взрослой руки. Как ни странно, одного крылышка оказалось недостаточно, хотя второе входило уже с трудом, а для молока места совершенно не осталось. Упав на бок там, где поел, то есть прямо перед дверцей холодильника, мальчик в ипостаси кота совершенно не хотел двигаться, не то что идти куда-то. Разомлевшую тушку, вяло шевелящую лапами, аккуратно перенесли обратно на кроватку, где укрыли все тем же одеяльцем. «Быть котом очень хорошо», — заключил он, смежив веки. Родители девочки вернулись не скоро. Да как эта миссис Дурсли смеет выгораживать своего Дадли, когда четверо взрослых собственными глазами видели его вместе с другими приятелями, опрокидывающего мусорные баки? Возмущалась мать семейства. «Об этом обязательно объявлять на весь дом?» Разбудили. Гарри недовольно сморщился и зевнул. Крики и вообще громкий шум занимали в его списке нелюбимых вещей почетное второе место, сразу после побоев. Не зря Арчи сразу позвонил в полицию, а Эрик, которого ты так не любишь, успел сделать несколько снимков. Бобби подробно записали показания свидетелей и подшили к делу фотографии. Мы ведь оформили заявление по всем правилам. Так что родителей хулиганов обязательно оштрафуют, чтобы лучше смотрели за детьми, поглаживал супругу по руке отец. Апа, кажется, кто-то круто влип, хе-хе. А что это такое, мальчишки кричали про Поттера, будто это он во всем виноват, племянник Петуньи, известный хулиган. Но именно его там и близко не было, Джон. Да я вообще записной бандит. Кличка Чугун Череп, пули от головы отскакивают в стреляющего. Так и грохнул главаря конкурирующей банды. А что мы знаем о хулиганствах этого хулигана, Мэри? Прорезался сарказм в голосе мужчины. Хороший вопрос, мистер. Что он ненормальный? Задолбали. А та толпа дебилов типа нормальные? Да, Бетси. А ну-ка иди на кухню. Что это за пятно перед холодильником? Котик съел два куриных крылышка, а остальные убрал назад на полку. Это я их убрала, потому что он еще маленький. Наелся и сразу уснул. Завтра утром отправимся с ним к ветеринару. А пока возьми тряпку и сотри разлитое по столу молоко. Блюдце вымой и поставь вот тут в уголок. Налей в него воды. Пятно перед холодильником я удалю сама. Ты только грязь развезешь, потому что еще малышка. Чуткий слух котика позволил Гарри расслышать в строгом голосе матери теплые нотки. Вроде наказывать за обжорство не будут. Он встал, подошел к двери и мяукнул. Так всегда просились из дома коты миссис Фиг. Эта порода называется бомбейские, рассказывала молодая девушка-ветеринар, втыкая Гарри в задницу термометр. Тот вздрогнул, но решил пока не трепыхаться, мало ли. Они довольно дорогие животные и никогда не встречаются среди бродячих кошек. Ласковые, игривые. Если оцарапают или укусят, то не потому что злые, а забывшись. Но держать их нужно в строгости, чтобы не гадили, где попало. Он просится за дверь, объяснила Бетси. Умный, удивленно довольным тоном прокомментировала доктор. Но лучше сделать для него специальную дверцу, чтобы он приходил и уходил, когда захочет. А еще он спинывает покрывало. Все коты так поступают, если им не холодно. Поттер с трудом удержался от фырканья. Покрывало, фигня. Она ведь хотела чепчик на него повязать. Спасибо Джону, отговорил мелкую. А вдруг он захочет спать в кровати вместе с дочкой, забеспокоилась мама. Это может стать очень большой проблемой, если вы сразу не объясните коту, насколько он неправ. Рекомендую кастрировать вашего питомца, тогда он станет более спокойным. В это мгновение Гарри вырвался и сиганул в окно, стекло почему-то исчезло, как его и не было. Приземляться на асфальт оказалось больно, третий этаж все-таки, но котенок как-то доковылял до ближайших кустов, где и спрятался. Слово «кастрировать» мальчик когда-то слышал и запомнил, что это нехорошо, что в точности, как-то не понял, но доверился наработанному чутью на неприятности. «Котик, котик!» – кричала выбежавшая из двери ветеринарной лечебницы Бетси. «Мама пообещала, что не позволит тебя кастрировать». Редкие прохожие оглядывались на нее с улыбкой, а Гарри стало так плохо, что он просто не решался шевельнуться. Так его и не нашли. Глава 3. Затруднения. Только к вечеру Гарри немного отпустило. Видимо, у кошек есть внутри что-то, помогающее выздоравливать даже после очень сильных ударов. Он решил трансформироваться обратно в мальчика, а то с котом, действительно, могут сотворить решительно все, что заблагорассудится. Пора было принять человеческий облик. Или, может быть, чуть позднее, когда он еще немного оклемается и разнюхает, что здесь и как. Поднявшись на ноги все еще в облике животного и неся ноющие от боли тельце бережно, словно хрустальную вазу, Поттер отправился в путь. Придерживая стены, на Литл-Уингинг опустилась ночь, поэтому рядом с заборами или под ветвями растений его не было видно даже с расстояния в пару шагов. Все-таки маленький размер и черная шкура – огромное достоинство, если прячешься во тьме. Для него же она не была преградой. Чуткий слух и сигналы от вибрис словно воссоздавали картинку вокруг, непривычную, но значительно более богатую, нежели та, которую представляет себе человек. Побаливающие лапки почему-то сами вынесли его на Тисовую улицу, где он увидел двух мужчин неподалеку от неработающего уличного фонаря. Кстати, соседние фонари тоже не горели. «Это еще че за ботва?» — вновь предупреждающе дернулось чутье, среагировав на подозрительную деталь. Вырубленные фонари на целой улице – это очень и очень странно. Котенок счел за лучшее пока затаиться и осмотреться. «Все в порядке, Альбус», – донесся до слуха Поттера грубый каркающий голос. «Даме из службы опеки память я подчистил, так что она забыла о том, что Дурсли не сумели предъявить полицейским Гарри. Самих же Бобби он заинтересовал только потому, что Дадли неустанно твердил, будто все это из-за ненормального Поттера. Искать его они даже не собирались, потому что свидетели происшествия этого Поттера не видели. Думаю, мальчишка скоро объявится. Спасибо, Аластер», бархатно и весомо ответил голос пожилого человека, после чего оба беседующих исчезли с отчетливым хлопком, а фонари, как будто только этого и ждали, снова зажглись. Гарри мог поклясться, что никогда не встречал этих людей. Лица, к сожалению, разглядеть не получилось. Парочка стояла спиной к нему, но голоса были совершенно незнакомы. Да он даже не представлял, кто они вообще. Ни из службы опеки, ни из полиции, даже не какие-нибудь местные общественно активные граждане. Тогда зачем он им? Да еще эта фраза «память подчистил». Что это означает? Странные обстоятельства, странные люди, странный разговор. Мальчишка привык, что любые отклонения от привычного хода вещей приводят к результатам, далеким от приятных, как сидение все выходные, пока родня развлекается, у миссис Фик или дядины подзатыльники, если Дадли вдруг развивал безумную активность и подставлял его. Стало быть, ничего хорошего от этих незнакомцев ждать не стоит и лучше им вообще не попадаться. Гарри забрался на давно и хорошо знакомый участок, проник между колючих розовых кустов туда, где сохранилась так и не убранная им прошлогодняя палая листва. Вот никак было не дотянуться, чтобы не исколоться о шипы. В этом месте было мягко и сухо, а усталость брала свое. Он сегодня здорово шандарахнулся, а до того пришлось побегать. Нужно было отлежаться. Новое утро принесло ему чувство голода и звуки передвигаемой посуды с кухни тети Петуньи. Возвращаться в человеческий облик не хотелось, а всего через два дома живет девочка Бетси, которая, если он мяукнет, придумает, чем накормить маленького ласкового котика. И обижать не позволит, наверное. Ну, в крайнем случае, бегать и прятаться он не разучился. Малышка расслышала сигнал только с третьего мяу. Она в это время умывалась и была далеко от двери. Увидев нашедшегося беглеца, она издала радостный вопль и настежь распахнула дверь. Вернулся, трусишка, хмыкнув, приветствовала кота мама, делавшая что-то. Да не что-то, а она чистила рыбу и уже готовилась спустить в мусорное ведро голову, хвост и плавники. Испустив истошный мяв, которому вторил голодный мурк пустого живота, Гарри бросился ей в ноги, изо всех сил потираясь мордочкой. «Неужели ты будешь это есть, мяу?» «Не только буду, но и очень хочу». Мэри постелила на пол расправленный в лист пластиковый пакет, на который поместила далеко не аппетитные отбросы, а Гарри, ведомый инстинктом кота, принялся за еду. Хорошо пошла. Да, трудился он долго, но с принятыми на себя обязательствами справился, после чего перешел в комнату, где занял место в кукольной кроватке. Хорошо-то как, отец семейства вернулся с работы после полудня и приделал у выхода на задний двор настоящую, купленную в магазине, кошачью дверцу. Жизнь явно налаживалась. Здоровым Поттер почувствовал себя на пятый день. Он посмотрел в книжке с картинками, которые листала Бетси. Там было очень мало букв, потому что девочка пойдет в школу только осенью после лета, которое еще не началось. Или началось. На календаре, висящем в прихожей, оказалось, что уже июнь. Стало тревожно из-за пропущенных занятий в школе. Но возвращаться в свой человеческий облик все еще не хотелось, потому что они с девочкой стали играть в «Поймай котика». Гарри пробегал мимо малышки, а та пыталась его схватить. Получалось по-разному, все-таки опыт не пропьешь, но и тисканья девчонки ему нравились, так что иногда Поттер подыгрывал. В любом случае, носились оба много. Гораздо веселее, чем вынужденная работа тренером по бегу по пересеченной местности у Дадли и его компании. Когда встал вопрос о кличке, Бетси высказалась однозначно. А пусть и дальше будет просто котиком, ведь он один такой, особенный. С этим согласились все, включая расположившегося на подоконнике любимца, который важно приосанился и надулся от гордости. Под общий смех семьи новое имя было утверждено. Правда, мать иногда в шутку называла малыша трусишкой, на что тот всегда фыркал и возмущенно уходил. За все время, что котенок жил у приютившей его семьи, он ни разу не пытался укусить или оцарапать девочку, так что настороженность родителей скоро сошла на нет. Мама Мэри покупала для ласкового дружка своей дочурки мясные обрезки, печенку, сердца, желудки. Кормежка была отличная, не отказывала и в листике капусты или салата, да сырую картошку или морковную попочку выделяла по первому же мяву. Организм животного прекрасно знал, что ему требуется, так что Гарри слушался инстинктов, которые подсказывали, ориентируясь на запах, какую травку в саду когда погрызть. Отец семейства, как выяснилось, работал на железной дороге. Он уходил очень рано и уже к обеду возвращался. В это время на свою работу уходила мама, которая возвращалась поздно. Одно только тревожило мальчика, он не мог вернуть себе человеческого облика. Как бы ни концентрировался, ни в какую не шло. Но ведь с незаметностью это сработало, так в чем же дело? Нужна была помощь, но никто, кроме дриады, не смог бы ничего посоветовать. В перелесок ушел пораньше, едва услышал, как Джон варит себе кофе. До того места, где когда-то оставил обгоревший бак, добрался без приключений. И что дальше? Мяукать? Он ведь не способен говорить. Кто же поймет, какая тревога его гложет? «Я скучала по тебе, маленький сжигатель мусора», — прозвучал знакомый голос. «Совершенствуемся в скрытности, мяу». А как-то более понятно. «Мяу», — Гарри постарался добавить жалобных ноток, надеясь хотя бы интонацией донести свою нужду. «Ясно. Ты не можешь снова стать человеком», — участливо полувопросила лесная жительница. Котенок кивнул. «Не тревожься, это значит, что в глубине души ты и сам этого не желаешь. Магия не верит твоему стремлению». Мальчику оставалось только согласиться. Жить котом определенно было лучше и легче, чем человеком. «Но я все равно тебе рада, и кое-чем могу помочь. Здесь водятся мыши, которыми можно питаться. Но нужно остерегаться собак, их приводят в этот лес на прогулку. А иногда сюда забредают и бродячие, от них пощады не жди». Дома, в семье, состоящие из Джона, Мэри и их дочки Бетси, которые все вместе были Смитами, проходил совет, семья собиралась на отдых. Вопрос был очень прост: куда девать котика на время их отсутствия? Хоть и недолго он здесь жил, но к нему уже привыкли и беспокоились, как он проведет в одиночестве целый месяц, чем будет питаться, что особенно тревожило маму, знающую, насколько основательный аппетит неизменно демонстрирует этот ласковый шелковистый любитель куриных крылышек. Гарри уселся на подоконнике и внимательно слушал, когда прозвучало предложение отдать его на это время к известной кошатнице миссис Фиг. Он с истошным мявом выбросился из окна. «Опять к этой старухе? Спасибо, насиделся, обойдусь. И еще неизвестно, как меня ее собственные коты встретят. Убегать уже от другой банды, кажется, так звучит в его исполнении категорическое возражение», прокомментировала демарш домашнего любимца Мэри. «В ветеринарной клинике он поступил точно так же, едва прозвучало предложение кастрировать его. Хорошо, что здесь первый этаж, а не третий. На редкость сообразительное животное», согласился Джон. «Мне будет очень жаль, если он уйдет. Да, наверное, прошлые хозяева обидели его, и он сбежал», рассудила Бетси. «Ты даже не представляешь, насколько права, и насчет хозяев, тоже. Входите, выходите из дома он сможет, когда пожелает, для этого есть специальная дверка. Нужно, чтобы всегда была еда», продолжил отец. «Для этого идеально подходит сухой корм, он долго не портится, как бы мыши ни завелись», засомневалась мама. «Если еда будет лежать в доступном месте, на ее запах сбегутся грызуны со всех окрестностей. А если установить кормушку, в которую будет насыпаться небольшая порция, едва кот наступит на педаль», предложил рациональный выход глава семьи. «Уже лучше, но он предпочитает свежие сырые мясо и рыбу». Вернувшийся на подоконник Гарри спрыгнул в комнату и потерся о ноги Джона. «Думаю, это означает, что котик согласен на кормушку с педалью», мгновенно перевела на человеческий язык Мэри. «Хм», озадачился Джон и задумчиво склонил голову на бок, по-новому оглядывая малыша. «Бетси, котик умеет открывать двери?» «Да, папа, а закрывать и закрывать? А ну-ка, иди сюда, черная умница». Но Гарри проскользнул между протянувшихся к нему рук и сиганул на подоконник, сделав вид, что готовится выброситься в сад. «Ладно, не иди сюда», — поднял руки, как бы сдаваясь, мужчина. «То есть ты согласен скрашивать нашу жизнь своим присутствием, если мы не станем слишком тебя донимать?» Гарри снова спрыгнул в комнату, потерся об ноги Джона, а потом вскочил ему на колени. «Какой мягонький», — заключил отец семейства, погладив котика. «По-прежнему спит в кукольной кроватке», — обратился он к домочадцам. «Еще и скромный. Если бы ты еще и мышей ловил, цены бы тебе не было». Утром, уходя на работу, Джон нашел на верхней ступеньке крыльца двух задушенных мышей. «Все интереснее и интереснее», — подумал он, выкидывая подарочек. Глава 4. Путь к осознанию. Кормушку для котика Джон с удовольствием сделал сам. С пятой или шестой попытки получилась вполне работоспособная конструкция, выпускающая на блюдце примерно столовую ложку сухих комочков, слегка пахнущих мясом. Вполне съедобно, если понемногу. Гарри вообще старался всегда съедать до конца, чтобы ему не предложили, полуголодное детство отучило привередничать. И еще он заметил, что хозяйке это нравится. Она с удовольствием ставила самого маленького из домочадцев в пример дочери, которая не отказывала себе в смелости покапризничать за столом. Сборы семейства в отпуск продолжались несколько недель, событие это было долгожданным и вызывало у всех энтузиазм и предвкушение, а у Мэри еще и зуд материнского инстинкта, заставляющего сто раз перепроверять, все ли необходимое взяли для ненаглядного детятка. А маленький черный котик с удовольствием предавался ничего не деланию, спал на мягком или гонялся за бабочками на участке около дома. Безмятежность его была кажущейся, на самом деле он еще и размышлял над тем, что сказала ему Дриада. Не так уж много, если хорошенько подумать, о том, что он волшебник, чьи желания исполняются. Это оказалось правдой. И еще, что для кота очень опасны собаки. Вот этот момент Гарри до сих пор как-то упускал. А ведь домашних псов по улицам прогуливают. Да и бродячих собак ему приходилось замечать. То есть, если он хочет выжить за границей условно своей территории, ни на минуту нельзя терять осторожности. Быть внимательным, хорошенько изучая окружающее пространство, и стараться оставаться незаметным. И вообще, гулять, выходить по ночам. Тогда можно рассчитывать на сохранение своей не слишком ценной в глазах окружающих жизни. Он ведь сам дважды задушил мышек, что получило только одобрение. Случись подобная неприятность с ним, Бетси, конечно, поплачет, Мэри огорчится, и на этом все кончится. Откуда такие мысли? Вспомнил рассказ Дадли о том, как на его глазах сеттер мистера Клиренса задушил беспризорного котенка. Кузен тогда потешался над девочками, которые плакали при виде этой картины. А для Гарри это послужило основанием для целого философского заключения. Незаметность – ключ к безопасности. Ведь та же Дриада прямо посоветовала использовать магию, чтобы родственники не обращали на него внимания. И теперь, выспавшись за день, маленький черный котик выходил в ночную темноту, чтобы осмотреть окрестности. Он подолгу оглядывался и принюхивался, выбирая безопасный маршрут для перебежки к следующему укрытию. Иногда менял план и пускался в обход, прилагая серьезные усилия, чтобы оставаться невидимым и неслышимым. Зачем было так напрягаться? Почему бы не остаться в тихом и безопасном месте, доме Смитов? Потому что около своего недавнего жилища по адресу Тесовая 4 он видел двух человек, внезапно и волшебно исчезнувших. А перед этим, обменявшихся странными фразами, среди которых прозвучало слово «опека», то есть речь шла о нем, наверное, потому что про тетю Петунью как-то сказали, будто она опекает его, Гарри, а у остальных детей опекунов нет, потому что у всех родные родители. Это пробудило неясное подозрение и совершенно определенное любопытство. Поэтому Поттер подкрадывался ночами к дому Дурсли и внимательно наблюдал за тем, как там не происходит решительно ничего необычного или интересного. Та странная парочка тоже не появлялась, что одновременно и радовало, меньше хлопот, и огорчало, а вдруг получилось бы еще что-нибудь интересное подслушать. А днем он ел, спал и играл с Бетси, честно выполняя обязанности домашнего любимца. Так прошел первый месяц календарного лета, и Смиты отправились на отдых, оставив котику кормушку, заряженную 20 фунтами сухого корма. Гарри перестал сторожить ночами около своего бывшего дома и вместо этого обследовал окрестности, пролезая в любые щели или карабкаясь на деревья. Несколько раз выбирался и в перелесок, и даже в соседний городок, присматриваясь к тому, как живут другие люди. Словом, не оставался безучастным, а активно изучал мир вокруг себя. Однажды его внимание привлекла девочка, читающая книги за столом в кабинете, где все стены были заставлены большими шкафами. Главное слово тут книги, то есть не одна, а сразу несколько, в которые она попеременно заглядывала. Увидев это с ветки дерева через распахнутое в яркий солнечный день окно, Гарри настолько заинтересовался, что вспрыгнул на подоконник. Убедившись, что остался незамеченным, он нашел путь на один из шкафов, куда и взобрался, стараясь не нашуметь. Книг наблюдалось сразу три. Обычная, без картинок, толстая, в которой было много заметок, как в газете. Здесь картинки встречались очень часто, но были маленькими и черно-белыми. И, наконец, третья, очень большого формата, но не слишком толстая, зато состоящая из одних сплошных картинок. Вытянув шею, чтобы хорошенько все рассмотреть, Гарри не заметил, как потерял опору и грохнулся на пол, в воздухе успев повернуться и приземлиться на лапы. «Правильно говорят, что кошки исключительно любопытны», — прозвучал голос девочки. «Ты не ушибся?» Подойдя к ней, Гарри потерся о ноги, торчащие из потрепанных шорт, чтобы гарантировать теплый прием, вспрыгнул на колени, перебрался на стол и последовательно рассмотрел все три раскрытые книги, а потом уперся взглядом в лицо маленькой читательницы. «Интересно, тут описываются путешествия Дэвида Ливингстона через Африку», — объяснила она и склонила голову на бок, рассматривая необычного компаньона. «А ты такой черный, словно пантера, которые живут в Индии». Гарри наступил лапой на карту, из которых, как оказалось, состояла другая книга. Это географический атлас Африки, очень подробный. По нему я могу проследить маршрут путешественника. Следующей была книга, издалека похожая на газету. Энциклопедия, пожала плечами девочка. Я смотрю в ней непонятные слова и читаю про предметы или людей, которые упомянуты в описании путешествия. Гарри прошелся по столу, выбирая удобное место, откуда было бы видно то, что написано в энциклопедии. Все слова здесь были на букву «С», с которой, как всем известно, начинается английское слово «кот». Некоторое время он сидел неподвижно, водя глазами по строчкам. На этой странице про котов ничего не было, зато было про цитрусовые, среди которых затесались померанцы, про которые раньше даже слышать не приходилось. Когда девочка попыталась закрыть энциклопедию, не дочитавший статью котик поставил на страницу лапу, которую убрал через пару минут, когда добрался до конца. поднял голову и встретился с пытливым взглядом карих глаз. Та была очень озадачена таким поведением. По идее, животные читать не умеют, но этот странный экземпляр водил мордочкой и глазами, словно скользя взглядом по строчкам. Да и реакция на ее предыдущее объяснение была очень человечной. Может, он дрессированный и обучен такому трюку для какого-то представления? Девочка унесла том на полку, откуда достала точно такой же, но на другую букву. Здесь она нашла описание устройства нескольких хижин, бегло просмотрела их и вернулась к чтению отчета о путешествии. Гарри сначала показалось, что книжка скучная, но постепенно он увлекся и только изредка постановкой лапы удерживал незнакомку от переворота страницы, она его заметно опережала в скорости чтения. Зазвенел будильник. «Вот и все, котик, пора гулять, а после обеда у меня по плану Джейн Эйр, или ты уже читал?» Во взоре этой лохматой девчонки искрилось веселье. «А, может быть, ты любишь плавать? Тогда мы могли бы сходить искупаться, а то меня одну не отпускают. Говорят, что я еще маленькая». Плавать Гарри ни разу не пробовал ни в человеческом обличье, ни в виде кота, но прогуляться был не против. Он бежал между деревьев и кустов нерегулярного английского парка рядом с неторопливо идущей девочкой, которой бабушка строго-настрого запретила даже приближаться к воде, и, как обычно, внимательно наблюдал во всех направлениях. Поэтому собаку он учуял издалека и заблаговременно вскарабкался на толстую ветку густого дерева. «Лохматая бобриха!» — воскликнул появившийся из-за поворота тропинки мальчик, ведущий на поводке французского бульдога. Гарри легко опознал породу, потому что ее упоминала сестра дяди Вернона, когда сравнивала своих любимцев с этими, как она выражалась, недомерками. Даже показывала изображение в красочном журнале. А уж с питомцами тети Мардж Гарри был знаком не понаслышке. Они почти всегда гоняли его и даже пару раз очень больно цапнули. Порода хозяина тоже легко опознавалась, хамло английское обыкновенное. Характерные черты, вредный характер, незамутненный работой мысли взгляд и громкий резкий голос. «Лохматая бобриха», — повторил все тот же мальчишка, — «ты опять приехала к своим заумным бабушке и дедушке, чтобы задирать нос. Фас, Тибо, укуси ее». Девочка испугалась и рванула обратно, но... Спущенный с поводка француз явно догонял, и Гарри, понявший, что эта мерзость сейчас сделает больно его спутнице, сиганул навстречу, желая хотя бы отвлечь внимание пыхтящей пасти на ножках и остро жалея, что не может стать большим и сильным, и приземлился на свои старые стоптанные кроссовки, то есть на две человеческие ноги, одной из которых сразу врезал в тупую бульдожью морду. Пса отбросило, и он мгновенно сменил приоритеты, нацеливаясь теперь на Поттера, который отскочил в сторону садовой скамейки, из спинки которой буквально в прыжке вывернул рейку. Хилое оказалось оружие, буквально на один укус разъярившемуся псу, но выигранная секунда позволила подпрыгнуть и ухватиться за одну из ветвей и даже подтянуться, вздернув ноги вверх настолько, что слюнявая пасть прошла ниже. Да вот сук оказался сухим и отломился, вернув Гарри снова на поле битвы. Однако, с новым оружием в руках, которым наученный горьким опытом мальчуган не стал даже пытаться бить, словно дубиной, а расчетливо ткнул навстречу, целя в голову. И этот сук сломался, однако бульдогу помешал, тот снова пролетел мимо и отпрыгнул в сторону, подальше от дрочливой добычи. И уж тут, разогнавшись в несколько шагов, Поттер, словно кот, мигом взлетел на другое дерево и вскарабкался повыше. Хозяин, получившего телесные повреждения и разозлившегося пса, некоторое время пытался нацепить на того поводок, озираясь по сторонам. Пока его собака загоняла на дерево невесть откуда вывалившегося защитника, девочка успела убежать. Сам этот защитничек вскарабкался на липу и почему-то исчез, а бедный Тибо никак не мог дотянуться языком до царапины на собственной морде. Гарри же успел понять, что снова превратился в котика, спрятался в густой листве и терпеливо ждал, когда уйдут пес и его хозяин. Наконец все стихло, и зрение перестало улавливать движение внизу. Спустившись на нижние ветки, черный котик еще раз внимательно осмотрелся и прислушался, никого, и спрыгнул на землю уже мальчиком. А он подрос за эти 2 месяца, уже и пальцы ног вылезают из растоптанных кроссовок, а висящий на спине потертый школьный ранец не так оттягивает плечи, как было раньше. Видимо, сказались хорошее питание и здоровый сон при регулярных физических нагрузках. Перебросился в свой животный вариант и отправился к дому девочки. Малышка плакала, уткнувшись лицом в грудь пожилой леди, которая гладила ее по голове и приговаривала: «Этот Стэн совсем сдурел. Это надо же, спускать собаку на ребенка. Сейчас я зайду к его родителям и потребую усыпить эту мерзкую псину». Из дома появился дедушка, одетый в официальный костюм. Поттер на его реплику лишь фыркнул: «Ага, как же, держи карман шире. Может, ты еще и извиниться перед мелкой потребуешь?» Мальчик спрятался за приоткрытой дверью и оказался то ли в сарае, то ли в чулане. Здесь его внимание привлек молоток, ручка которого покоилась в приделанной к стенке петле. Решение было принято быстро. Вернув себе человеческий облик, он схватил этот инструмент, заткнул за пояс штанов и тут же снова стал котиком, после чего побежал вслед за дедушкой. Гарри Джеймс Поттер не был ни поборником справедливости, ни, тем более, рыцарем без страха и упрека. Он просто жутко не любил тех, кому доставляют удовольствие чужие боли и страх. Наш Тибо – воспитанная собака. Он никогда бы не стал бросаться на человека, кричала хозяйка дома, с которой дед напуганной девочки пытался поговорить. А вашему заявлению в полицию цена будет ломаный фартинг, потому что укусов нет, и остается слово вашей внучки против слова моего Стэнли. Странно. И почему Гарри ожидал чего-то подобного? Он беспрепятственно проник в дом через одно из распахнутых в летнюю жару окон. Двигаясь бесшумно, по запаху разыскал притихшего в прихожей бульдога. Он уже знал, что будет делать, опыт охотника подсказал верную цель. Лазутчик превратился в мальчика с молотком в руке и точным ударом вогнал острый носок в основание черепа. Парень решил бить наверняка. Мало ли какая лбина у этой твари, с моей силой может и не пробить сразу или скользнуть по кости, как клыки на той неудачной охоте на мышей. А так, без вариантов, еще и хребет заденет. Увидев, что противник не двигается, он воровато оглянулся, перевернул оружие тупым бойком вперед и вторым размашистым ударом размозжил псу голову, гарантировав смерти, добавив красок обстановке. Снова обернулся котом и, не прощаясь, ушел. Никакого чувства вины за свои действия Поттер не испытывал. Не хватало еще, чтобы неподалеку от такой замечательной и интересной девочки оставался этот опасный пес. Испуганного крика скандалистки и последующей истерики он уже не слышал. Рядом с домом, где жила замечательная юная читательница, никого не было. Сама незнакомка собирала в саду клубнику, отправляя ягоды через одну прямиком в рот и воровато оглядываясь. Черный котик просочился между штакетин заборчика, подкрался и ласково потерся об ее ноги. «Ты нашел меня, маленький», — девочка подхватила кису и не сильно прижала ее к себе. «Пойдем попросим у бабушки молока для тебя. Котов нельзя поить молоком, Гермиона», — сказал подошедший дедушка. «У них от этого бывает расстройство желудка, и они начинают сильно пахнуть». «А котят?» — удивилась девочка. «Ну, этот уже не настолько мал, хотя, возможно, его организм еще способен справляться с лактозой», — рассудительно заключил старик. «И, ты знаешь, вопрос с этим бульдогом решился совершенно неожиданным образом, кто-то его хладнокровно убил. Поэтому я не стал заявлять в полицию», — закончил он, несколько потемнев лицом. «Пробрало, видать. Надеюсь, та ходячая сирена намочила юбку, увидев мой натюрморт». Глава 5. Роман-учебник для профессиональных сирот. Пока бабушка кормила обедом дедушку и его внучку Гермиону, Гарри сидел в прихожей, обернув лапки хвостиком, и разглядывал календарь. Как-то в последнее время он не следил за датами и днями недели, а тут бах, и, оказывается, у него сегодня день рождения, 9 лет. Надо же, не прошло даже половины дня, а он успел познакомиться с девочкой, которая любит необычные книги, запросто разговаривает с незнакомым котом, носит странное и раскатистое имя и пообещала почитать вместе с ним незнакомую книжку. Даже к обеду звала, но он не принял приглашение, потому что уже успел получить от бабушки отличную сосиску, которую слопал в один присест. Потом было чтение. На этот раз Гермиона совсем не обращалась к справочной литературе, видимо, знала значение всех встреченных слов. Содержание романа, поначалу показавшегося скучным, увлекло мальчика. Судьба героини, оставшейся сиротой и жившей в доме тетки, сын которой издевался над нею, перекликалась с обстоятельствами бытия самого Гарри. Невольно делалось интересно, чем же все закончится. А тут еще и загадочная обстановка, и непонятный хозяин дома, в который поступила на работу подросшая героиня. Я сначала не поверил, внученька, но этот котик, действительно, водит глазами по строчкам. Но читает он медленнее тебя, заключил дедушка перед тем, как отправить Гермиону спать. Кстати, он случайно не назвал своего имени, в глазах пожилого человека блеснули смешинки. Девочка только фыркнула и поправила закладку. «Тогда я назову его Снежком. Ты не против?» С улыбкой обратился мужчина к Гарри. Тот спрыгнул на пол и потерся об ноги хозяина дома. «Вот и договорились. Надеюсь, ты остановишься у нас?» Поттер вспрыгнул на подоконник. «Приходи завтра», — напутствовала его девочка. «После обеда будем дочитывать». Гарри метнулся в сад. «Это же тот самый кот, который приходит, когда захочет и гуляет сам по себе», — объяснила внучка дедушке. А мальчику в облике кота предстоял путь длиной около 3 миль. Сегодня должны были вернуться из отпуска Смиты. Не стоило заставлять тревожиться маленькую Бетси. Едва добравшись до перелеска, превратился в человека, у людей ноги длиннее, и с удивлением взглянул на молоток в своей руке. Подумал и двинулся к канаве, нужно было отмыть кровь с инструмента. Монотонная размеренная работа располагает к размышлениям. Сейчас, отдохнув, поев и окончательно успокоившись, Гарри заново обдумывал сегодняшнюю авантюру. С одной стороны, его цель была гораздо сильнее и опаснее него, и первое столкновение это очень хорошо показало. С другой, эта вылазка ничем не отличалась от обычной охоты. Найти цель, осмотреться, выждать момент, подкрасться и нанести один точный удар. По ходу дела задумываться было некогда, но теперь неясное ощущение вдруг оформилось в очень странную идею. Получается, что даже очень сильный охотник может стать дичью, если правильно угадать его слабое место. А значит, непобедимых нет. Даже для такого слабого существа, как он, всегда есть шанс одолеть более мощного соперника. Если так подумать, то мне вообще любой противник по плечу. Класс. Главное, иметь на руках все козыри. Скорость, скрытность, наблюдательность и точность. Настроение почувствовавшего свою силу мальчишки резко скакнуло вверх. Кстати о скрытности. А если бы при обратном превращении молоток не превратился, а выпал из руки, и со всего маху об пол, в доме точно бы услышали. И тогда остаются всего 2 варианта. Или сбегать, подставляя деда, на молотке ведь эти, как их отпечатки пальцев. Или возиться, превращаясь туда-сюда и запихивая за ремень, рисковать, что на шум придут и обнаружат. По позвоночнику юного диверсанта пробежал холодок. Фух, свезло мне просто нереально, но могло и не свести. Надо будет потом попробовать по-всякому перекидываться, чтобы не было неожиданностей. К Смитам он немного не успел. Бетси уже носилась по дому в его поисках. Разумеется, он немедленно нашелся, а ее родители вздохнули с облегчением. Потом ему выделили немного дорожных объедков, колбасные шкурки, куриные косточки, с которых заботливая Бетси сглодала не все. Ох и вкусно было. Дополнил меню парой порций сухого корма, который съел еще не весь, и кукольная кроватка, куда уложила своего любимца маленькая хозяйка. Проснулся только под утро, даже раньше Джона. Забрался на чердак, где оставил, превратившись в мальчика, свой школьный ранец, взяв с собой только молоток и снова сделавшись котом. По дороге задержался на несколько часов в перелеске, где провел время за сгребанием и сжиганием мусора, а то неудобно стало перед дриадой. Хранительница леса ничуть не обиделась, поскольку понимала, насколько непросто было Гарри. Она была рада видеть старого знакомого в нормальном облике и поговорить с ним, и еще поздравила с успехами, и магическими, и боевыми. Вместо отсутствующих граблей он пользовался палкой с развилкой на конце, а там и на свидание с полюбившейся книгой отправился, и с полюбившейся читательницей этой книги. Как раз к обеду угадал, такого умного кота как-то неудобно даже кормить на полу, улыбнулась бабушка, ставя на стол еще одну тарелку. Но Снежок требовательно мяукнул из угла, получил свою порцию и обжегся об котлету. Над ним не обидно посмеялись, и все быстро прошло, а котлету порезали, чтобы быстрее остывало. Книжку про сироту из прошлого века дочитали только на 3-й день. Так что же хотела сказать автор этого весьма примечательного романа, спросил дедушка Гермиону, когда та закрыла последнюю страницу. «Нужно упорно учиться и хорошенько следить за собой», задумчиво ответила девочка. «Тогда все будет хорошо, это лежит на поверхности». «А что еще ты поняла?» «Скорее, не поняла», молвила внучка, устроившись на любимом диване с ногами, поджав их и положив подбородок на колени. «Вот, если разобраться, этот Рочестер действительно ее любил и хотел сделать счастливой, даже обманным путем. Неужели она этого не поняла? Или это от обиды? То есть сбежала-то зачем? Чувства очень сильно влияют на поступки женщин», — вздохнул мужчина. «Если бы Джейн, когда выяснилось, что ее жених все еще женат, устроила скандал, это была бы уже не она, совсем не та, кого полюбил этот несчастный Фэйрфакс, не принципиальная и упертая мисс Сейр, а расчетливая охотница до огромного состояния. Будь она коварна или хитра, так хотя бы след оставила во время бегства, чтобы он мог ее найти, поуговаривать, поизвиняться. Нет, Гермиона, нам, мужчинам, трудно анализировать поступки настолько сильных представительниц слабой половины человечества. Она знала, что любима, и что сама его любит, но решила, что должна мучить и его, и саму себя. Внучка сделала упрямое лицо. Это просто чудо, что все закончилось хорошо. То есть мы со Снежком читали детскую сказку, притворяющуюся взрослой книгой. Вот тебе, старый, прокомментировала от двери бабушка, не будешь примерять свои устаревшие понятия к веяниям современности.